Глава пятая. Гиганты и лилипуты. Когда бандиты с корабля пирамиды загнали свой спасательный катер в ангар, Алису и хныкающую Заури провели под охраной на капитанский мостик корабля, который располагался в верхней части пирамиды. Адмирал и его боевая подруга ждали их там. «Спасибо!» — сказал адмирал, увидев девочек. «Большое человеческое спасибо! В неравной и героической борьбе с гигантскими монстрами мы вынуждены были отступить, как отступает человек перед лицом тайфуна, чтобы, пользуясь разумом и хитростью, вернуться победителем. Но раньше, чем я успел продумать все детали реванша, судьба подарила мне вас, козочки. Вы сами прыгнули в суп. Дайте я вас расцелую!» И с этими словами адмирал, перекосив зловещей усмешки физиономию, изуродованную шрамом, направился к Алисе. Алиса отбежала в угол, а стоявшие на мостике офицеры хохотали, умирали от смеха, а громче всех визжала боевая подруга. Заури на всякий случай начала рыдать, но на нее никто не обращал внимания. «Только посмейте дотронуться до меня», — сказала Алиса. «Вас один раз уже выкинули с планеты, как нашкодившего котенка. Так я вам гарантирую, что вас выкинут отовсюду!» «Она еще смеет мне угрожать!» — закричал адмирал, но остановился. «Как она смеет угрожать мне, непобедимому и великому?» «Она не смеет!» — закричали офицеры. «Вот видишь, ты не смеешь, а все равно угрожаешь. Это никуда не годится!» «Я предупредила», — сказала Алиса, «и могу сказать вам со всей ответственностью, я такого же роста, как эта женщина, которая вышвырнула вас с земли. Сейчас я уменьшилась временно, чтобы помочь моей подруге». «Это правда», — дрожащим голосом подтвердила Заури. «А ты молчи, ничтожная рабыня!» — закричала на нее боевая подруга, но крик получился не очень уверенным. «А я сейчас, — сказал адмирал грозно, — свяжусь со старшим братом и получу инструкции, и тогда сотру тебя в порошок!» «Давно пора было получить инструкции, а то вы без инструкций все время ошибаетесь», — сказала Алиса. «Вызывай!» — приказал адмирал. Сидевший в пилотском кресле офицер ответил. «Сиянда на связи». Адмирал уселся во второе кресло. На экране появилось толстое лицо с заплывшими под слеповатыми глазками, низким лбом, над которым навис ежик черных волос. «Это он!» — ахнула Заури. «Это мой господин!» «Пан Ченгамулити на связи!» — сказал толсторожий человек, лениво шевеля толстыми, как помидоры, губами. «Кто меня беспокоит?» «Это я, твой младший брат! Скулите!» — ответил адмирал. «Братишка!» — лицо Панченги собралось в мягкий кулак. «Ты куда исчез? Почему не докладываешь? Хочешь, чтобы я тебя разлюбил?» «Не хочу!» — быстро ответил адмирал. «Но произошло столько непредвиденных событий!» «Докладывай, только быстро», — сказал хозяин Сиенды. «Как ты знаешь, рейд проведен удачно». «Удачно? Кто просил тебя перебить пассажиров лайнера?» «Мне не нужны свидетели». «А ты знаешь, что на борту была моя рабыня Заури?» «Она жива, я взял ее к себе». «Молодец! Не забудь ее вернуть!» «Она сбежала!» «Это обо мне!» — прошептала Заури Алисе. «Помнит меня хозяин, потому что я талантливая!» «Куда сбежала?» — рассердился хозяин Сиенды. В ответ адмирал громко расхохотался. «Недалеко сбежала! Тут она! Поймали!» «Ладно, я тебя готов простить, но скажи, зачем сюда пожаловал? Тебе же строго-настрого приказано, сюда ни под каким видом! Ты меня не знаешь, я тебя не знаю!» «Мне нужно было срочно встретиться с тобой. Мы обнаружили расу гигантов, людей, которые во много раз больше нас!» «Они населяют несколько планет, и мы вступили с ними в неравный бой!» «Не мели чепухи!» — сказал хозяин Сиенды. «Таких гигантов не бывает, их бы кости не выдержали!» «Вот видишь!» — неожиданно вмешалась в разговор Заури. «Я тоже так думала, а оказывается, ничего. Когда я была гиганткой, мои кости меня отлично держали!» «Ты была гиганткой? Это что, цирковой фокус?» «Это самая обыкновенная наука. Алиса может подтвердить». «Так», — медленно произнес Панченга Мулити. «А ну-ка, спускайтесь возле моей Сиенды. Я тебя жду, адмирал, со всеми пленниками и объяснениями». «Слушаюсь, брат!» — воскликнул тот. «Немедленный спуск на площадку перед дворцом хозяина Сиенды — розовые водопады!» «Слушаюсь, адмирал!» — ответил пилот. Корабль бандитов, увеличив скорость, пошел по касательной вниз. Он прорезал облака, внизу побежали зеленые поля. «Ты трепещешь?» — спросила боевая подруга у Алисы. «Нет, я удивляюсь», — сказала Алиса, «и жду громких испуганных криков вашего адмирала». «Это еще почему?» — боевая подруга смотрела на Алису с опаской. «Вот сейчас узнаете. Боюсь, что вас ждет большой сюрприз». «Ну скажи, какой, скажи, пожалуйста?» «Это не та планета, на которую вы летели, и не тот господин Панченга, который вам нужен», — сказала Заури. «Глупая шутка!» — отрезал адмирал. «Держитесь, мягкая посадка!» Корабль тряхнуло. Все упали. «Поздравляю с мягкой посадкой!» — сказал адмирал. «Вызвать караул! За мной следует боевая подруга и пленники!» Люк был открыт. Около него стояли стражники. «А может быть, нам все показалось?» — спросила Заури. Выглянув из люка и увидев густые высокие заросли травы, Алиса уверенно ответила. «Ничего нам не показалось!» Адмирал стоял рядом с ними, вокруг офицеры. «Где дворец господина Панченги? Черная дыра его побери!» — закричал адмирал. «Я расстреляю навигатора! Где он сажает корабль?» «До дворца 20 метров, адмирал», — сказала Алиса, «но трава мешает его разглядеть». Земля дрогнула. «Вот и ваш брат Панченга Мулити», — сказала Алиса. На фоне голубого неба появилась гигантская фигура человека, в котором издали было можно узнать того толстяка, который только что был на экране. Но с каждым шагом и голова его уходила все выше в небо. «Все внутрь!» — закричал адмирал. «Срочный подъем! Нас предали!» «Поздно!» — сказала Алиса. «Он вас уже увидел и очень удивляется». Толстый человек начал опускаться на четвереньки, как в замедленной съемке. Живот мешал ему двигаться быстрее. Он тяжело дышал, и воздух вырывался из его рта с таким свистом и шумом, словно разыгралась буря. Ему трудно было устоять на ногах. Адмирал кинулся со всех ног в пирамиду, но в люке произошла такая толкотня, что спрятаться в корабль не было никакой возможности. Господин Панченга Мулити отличался крайней сообразительностью и присутствием духа. Усевшись на землю перед пирамидой, он надел очки и принялся внимательно вглядываться в сцену из жизни перепуганных лилипутов, которая разыгрывалась перед его глазами. Его неимоверных размеров рука с толстыми пальцами медленно опустилась в груду солдатиков и разбросала людишек. Затем палец раздвинул кучу шевелящихся по комариному визжащих бандитов, вытащил из нее адмирала и поднес к глазам. Алиса подумала, что она видела в детстве эту картинку. Гулливер разговаривает с лилипутами. «Ты ли это?» — зарычал в небе голосище Панченги Мулити. «Ты ли это, мой бравый и отважный адмирал?» В ответ маленький человечек что-то верещал, но разобрать слов было нельзя. «Кто же тебя заколдовал, мой Скулити? Скажи мне его имя, я ему лично оторву голову!» Панченга приблизил ухо к голове адмирала, который метался, размахивая руками по его ладони, но ничего не услышал. «Что же делать?» — произнес он задумчиво. «Как же мне понять твой писк? А ну-ка, давай я буду тебе задавать вопросы, а ты вместо согласия поднимай ручки вверх. А если хочешь сказать «нет», то разведи их в стороны. Понял?» Человечек на ладони поднял ручки кверху. «Вот и умница!» Голос громадного рабовладельца гремел как будто с облаков и был таким низким, что порой казался шумом горного обвала, в котором было трудно разобрать слова. Те из солдатиков, что не успели забраться в корабль, остановились, сообразив, что эта громада, брат их адмирала, а боевая подруга подошла к Алисе и спросила: «Как же это его угораздило?» «Кого?» — спросила Алиса. — Панченгу, ясно кого. Был человек как человек, толстоват только. А пока нас не было, вон какой вымахал. Наверное, кушал много. Или ты его заколдовала? — А вы тоже хотите такой большой стать? — спросила Алиса у рыжей толстухи. — Точно, — ответила боевая подруга. «То-то я тогда повеселюсь, пограблю, помучаю ради славы и чести великого рыцарства!» «Нет», — сказала Алиса, — «лучше вы оставайтесь как есть, все-таки от вас меньше вреда». Тем временем рабовладелец расспрашивал адмирала. «Ты заболел, что ли, или усох? Тебя заколдовали, да?» Адмирал энергично развел ручки и начал ими крутить. «Сам заболел!» — завопила боевая подруга. «Заболел и распух!» Но рабовладелец ее не услышал. «Ты не тот Панченга!» — закричал адмирал. Видно, только сейчас догадался и кинулся бежать с ладони, забыв, что ладонь висит над землей на высоте 5-го этажа. В последний момент рабовладелец схватил адмирала за ногу и снова поставил на место. «Рассказывай все по порядку!» — приказал он. Адмирал что-то пропищал в ответ.